Глава 15. Взбешенная Анна сбежала по лестнице вниз, на задний двор, прямиком к месту для курения, достала из сумки сигарету. «Ради всего святого! К чему я таскаю с собой эту дрянь, если не собираюсь курить на работе?» — думала она, прикуривая и затягиваясь. Никотин ударил в кровь, начал приятно пощипывать во рту. Голова немного закружилась. «А я знал, что ты куришь». Анна вздрогнула и чуть не выронила сигарету из рук. «Похоже, за тобой числится пунктик красться за спинами людей и пугать их», сказала она возникшему, как из ниоткуда, Эска. «А у тебя что за пунктик?» спросил тот мерзким голосом. «Еще и докучливый ко всему», подумала Анна. «Омерзительный». Она не ответила. Эска тоже закурил. Какое-то время они дымили молча. «Так вот», Бихар Челкин обманула. «Я уверена, что речь идет о насилии на почве чести», — нарушила молчание Анна. Она должна была еще раз вслух произнести это слово, и особенно, чтобы этот говнюк услышал. «Закон Финляндии не знает такого термина», — холодно сказал Эска. «Тем не менее, оставь уже. Я понимаю, ты ощущаешь особую привязанность к этим девчонкам. Они ко всему твоего рода племени». «Я знаю, когда человек врет», — попыталась продолжить Анна, сдерживаясь. «Эти чертовы мусульмане врут всегда. Вся ихняя религия — сплошное извращение. Там одни только террористы и лжецы. Кстати, ты какой веры?» «Твою мать, Эска, у тебя какие-то проблемы. Что плохого кто-либо из них, кто-либо из нас сделал тебе лично?» Анна повысила голос. «А ты типа не знаешь», сказал Эска, сося сигарету и глядя на Анну со звериным блеском в глазах. «Вы, сраные чернозадые, приезжайте сюда, живете на широкую ногу за государственный счет, за наш, мать вашу, так счет!» сказал Эска, швырнул тлеющую сигарету на землю, тут же закурил следующую и посмотрел на Анну с вызовом. «Или еще. Вы отбираете рабочее место у какого-нибудь финна, вот ты, например». «Чье рабочее место я заняла?» «Вряд ли ты была единственным заявителем». Какое-то время Анна не могла сказать ни слова. Она знала, что начинает рассказывать Эска о том, как она после получения диплома перебивалась всякими полуслучайными заработками, посылая анкету за анкетой и все попусту, все не имело никакого смысла. Она-то по своему опыту знает, что таким, как Эска, бессмысленно рассказывать о безнадежности, о страхе, о войне, о пытках, об унижении, о притеснениях, о нищете и голоде, о том, что в мире полно людей, для которых каждый божий день означает список всех этих вещей. Такие вот Теска фанатичны в своей убежденности, их ничем не свернуть с места. С ними ничего не поделаешь, ничего не остается, кроме как извиниться и уйти. Анна побежала по лестнице на этаж, выплескивая раздражение в коридоре и наказывая себя за то, что опять повелась на курево. На третьем этаже в сумке пропищал телефон. Она закрыла дверь кабинета, села, задыхаясь, за стол и достала телефон. Одно сообщение. Она открыла его, прочитала и застыла на месте, ощущая, как внутри все сжалось. Сообщение пришло с незнакомого номера. «Привет, милашка. Ты вкусняшка. Хочу попробовать». Анна отправила запрос на номер. Ответ пришел через секунду. Скрытый номер или подключение с предоплаченной карточкой. Интересно, от кого? Анна была в полной растерянности. От Петри? Так я не давала ему номера, хотя он и просил. Может, ему как-то удалось залезть мне в телефон? Может, он нашел мою визитку? Их полно в комоде в прихожей. Старший констебль Анна Фекетте. А если сообщение от Петри, то шутка дебильная. А если нет? По телу пробежала холодная дрожь. Анна разыскала в бумажнике номер телефона, который, сгорающий от стыда и стеснения, Петри, уходя, оставил ей. Он просил позвонить ему. Анна посмотрела на номер, не тот, что в сообщении. «Позвони и спроси», — приказала она себе. «Все станет ясно». Но что-то мешало. Ей не хотелось звонить. Не хотелось создавать впечатление любопытствующей дамы. Он оказался хорошим знакомством во всех отношениях, Но одной ночи ей было достаточно. Она не желала дарить ни капли надежды, потому что ее не было. «Зачем я тогда храню эту записку?» — спросила она себя, убирая ее обратно и стирая сообщение. На экране компьютера мигало входящее письмо от Лейне Маркула, обнаруженное в желудке Рейки пища. Судя по степени переваренности остатков, было съедено около 4 часов дня. Лосось, рис и кедровые орешки. А в субботу я наконец-то оторвалась по полной. Анна фыркнула. Я тоже, к сожалению. Она решила пойти в город пообедать, а заодно изучить меню ресторана в центре, да и показать фотографию Рейки официантам. Если бы ей только удалось выяснить, где и с кем Рейка обедала. Она решила зайти в цветочную лавку. На балкон нужно купить кустиков вереска в горшочках. Или еще чего, морозостойкого. «И зачем меня вечно отправляют к этим старикам?» — размышлял Рауна, рассматривая морщинистые руки, сидящие напротив Ауны Тойвола. Кофе, который она предложила, оказался слабым и безвкусным. Рауна протянул ей фотографию Рейки и Ере. «Вы знаете этих людей?» Ауна поменяла очки. Несколько пар лежало на клеенке рядом со стопкой газет и начала внимательно рассматривать фотографии. Рауна барабанил пальцами по столу и поглядывал на старомодные часы на стене. «Черт побери, здесь можно застрять до вечера!» — нервно подумал он, хотя не понимал причины своего беспокойства. Во всяком случае, домой он не спешил. После вечера пятницы он не обмолвился ни одним словом с женой, если не учитывать нескольких обязательных фраз, связанных с девочками. Нина вернулась под утро, не сказала, где задержалась. Да он и не стал спрашивать. Осадок остался. Девчонку никогда раньше не встречала. «А вот парень этот мне знаком», — сказала Ауна, прервав раздумья Рауна. Он взбодрился, сделал глоток остывшего кофе. «Сын Коски, точно?» «Именно. Ере Коски. Семью Коски я хорошо знаю. Вейко и Лиса. А Вейко — сын Илмари. Илмари учился классом старше меня в народной школе, взял в жены Лоту Ситонен и родил Вейко. А других детей у них не было, померли оба уже давненько». «Что вы знаете про Ере?» Рауна решил поторопить Ауна. «Так кто этих молодых нынче поймет? Илмари любил приложиться, то же самое говорят и про Вейко». «А что же Ере?» «Он разве не в университете? Может, хоть сын пойдет дальше отца?» «Убитую девушку звали Рейка Раутио. Она тоже родом отсюда. Говорит ли вам это имя что-нибудь?» «Раутио? Не слышала», — сказала Ауне, приподняла очки, глотнула из своей чашки и начала всматриваться в фотографию Рейки. Рауна вдруг захотелось вырвать снимок из ее рук и сбежать. Но куда? Выпить пиво? В понедельник вечером? А почему бы и нет? «Секундочку. Эрмиле, дочка Калеви, Сани Паккаринен. Кажется, вышла замуж за одного по фамилии Раутио. Мать Рейки зовут Эрмиле. Смутно припоминаю эту Эрмиле. Как это тяжело, когда твоего ребеночка убивают таким вот образом, да еще и совсем рядом. У меня с тех пор двери всегда на замке. Страшно. А вдруг они и сюда заберутся пострелять?» Чашка в ее руке задрожала, кофе расплескался на блестящей поверхности стола. «Сомневаюсь, что вам что-то может угрожать», — сказал Рауна максимально убедительно. «Только с какого перепугу я могу это знать?» — продолжил он уже про себя. «Смерть девушки наступила около 10 часов вечера. Вы помните что-нибудь о том вечере?» «Что?» — переспросила Ауна, потрогав пальцами слуховой аппарат. «Говорю, помните ли чего о вечере накануне того дня, когда вы обнаружили девушку? Может, что-нибудь особенное?» Ауна задумалась. «Да не было ничего особенного», — наконец сказала она. «Вечером я смотрела телевизор, и вообще я рано ложусь, всегда». «Как вы тут одна справляетесь?» «Вполне себе нормально. Я же еще могу двигаться, да и с мозгами у меня пока еще все куда ни шло». Ауна коротко рассмеялась. «Только вот со слухом беда. А вот сейчас стало страшно. Одно счастье, медсестра приходит по утрам. Уж хотя бы сразу найдут, если что и случится». Есть ли у вас кого позвать к себе на некоторое время? Родственники какие?» — сказал Рауна, вставая из-за стола. «Сын далеко живет. Да и работает он много. Некогда ему». Ауна собрала со стола крошки в дрожащую ладонь, задумалась, глядя в окно, и не встала провожать Рауна. По краям дорожки стоял тихий и сумрачный лес. «Пускай», — подумала Анна. «Та же дорожка, тот же лес, да и мир такой же, что и по светлу». Она пыталась убедить себя, как это делала мама в детстве, когда ей становилось страшно в темноте. «Не буду ничего надумывать». И кому только в голову приходит мысль прокладывать беговые дорожки в лесу, ведь они могли бы точно так же мягко извиваться сквозь районы и кварталы, сквозь дворы от одной парковки к другой, от магазина к приходскому дому. Можно бегать в окружении света и людей, а не всегда в одиночестве и в темноте. Ноги словно налились тяжестью. Анна бежала медленнее обычного, но и на это сил не хватало. Похоже, слишком много курила в последнее время. «Вообще-то курить я бросила уже много лет назад», — так она убеждала себя, закуривая вечером очередную сигарету. Днем она курила последний раз до призыва в армию, да и тогда не очень много. Пачки могло хватить на неделю. «Проклятие с этими сигаретами!» — она мысленно выругалась. Без них и кофе не вызывал бы изжоги. В кармане пропищал телефон. Отличная возможность остановиться. Пришло одно сообщение. Тот же номер, что и днем. Незнакомый. Предоплаченная карточка. «Вот херня», — сказала она вслух. «Ты получила мое сообщение днем? Ты меня сильно интересуешь. И будь там поосторожней». Вокруг шелестел лес. Темнота казалась почти непроницаемой. Там за ветвями может прятаться кто угодно, его не заметишь. А вдруг раздался шум, словно от сильного порыва ветра. Анна стала озираться вокруг, убрала телефон в карман. Она обязательно выяснит, кто посылает эти сообщения и с какой целью. Вероятно, это тот инвалид решил докучать. Некоторые не в состоянии переварить то, что с ними не хотят больше встречаться. Но так хотя бы играл открытыми картами. А то скрытый номер превращает послание в жалкую, пугающую мерзость. Может, он того и хочет? И тут же она увидела, как кто-то бежит ей навстречу. Захотелось броситься в лес и спрятаться за деревьями. Дерьмо. Тут есть и другие спортсмены. И у них на это есть полное право. Выругалась мысленно Анна, когда мимо пробежала фигура в темном тренировочном костюме и поздоровалась с ней. Тоже старая спортсменка. В молодости Анна знала всех бегунов в округе. Все они здоровались друг с другом, встречаясь на дорожке. Точнее, Анна их не знала, не знала их имен, места жительства, семейных отношений, профессии или увлечений. Они были знакомы друг с другом только здесь, одетые в спортивную одежду и с повязкой на лбу. Анна знала. Если она отправится побегать в понедельник в 6 часов вечера, то встретит одну даму средних лет в красном костюме. А вечером в выходные навстречу попадались двое пожилых мужчин. В четверг один симпатичный паренек, который к огорчению совсем не обращал на нее никакого внимания и только здоровался. Вполне возможно, они и не узнали бы друг друга в другой обстановке и в другой одежде, но их объединяло ощущение единства. Они были что-то вроде байкеров или путешественников в домиках на колесах, приветствующих друг друга в любом уголке мира. Иногда она ощущала по отношению к этим безымянным и безликим коллегам по беговому цеху даже большую привязанность, чем к своей матери. «Человек — идеальное стадное существо», — думала Анна, ускоряя шаг. «Надо постараться забыть о сообщениях и своих детских страхах». Молочная кислота начала высасывать жидкость из ее тела. Закусив губу, Анна заставила себя пробежать еще один круг и уже не обращала внимания на странный хруст, как будто кто-то преследовал ее в лесу. Она хотела доказать себе, что бояться глупо. Она вернулась домой усталая, как никогда, и в этот раз пришлось даже вызвать лифт. Она не выкурит сегодня ни одной сигареты. Выйдя из душа, Анна посмотрела на часы. 9:30. Поздновато уже. Но она приняла решение. Установив настройки в телефоне так, чтобы абонент не мог увидеть, откуда поступил звонок, она позвонила по номеру, с которого пришли сообщения. Официальный женский голос ответил. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Естественно. подумала Анна, нашла телефон Петри, набрала и начала прислушиваться. Вдруг где-нибудь зазвонит. Сосчитав 8 гудков, она уже собиралась отключиться, как сонный голос ответил. «Алло?» «Привет, это Анна», — сказала она и сделала глубокий вдох. «Привет, как у тебя дела?» Сонливости как не бывало. Он почти кричал от радости. «Я уже думал, что ты никогда не позвонишь. Здорово!» «Вот дерьмо», — подумала Анна. «Именно этого я и боялась. Ты посылал мне сообщение сегодня?» «Прямо к делу, так лучше всего?» «Нет. Ты же мне своего номера не дала». «Уверен?» «Уверен. Я выясню. И если они пришли от тебя, я тебя засужу. Признавайся. Прекрати домогаться, и тогда я не дам делу ход». «Смотри, какая серьезная. Ты так с преступниками разговариваешь. Они, наверное, всякий раз ссут штаны от страха». Анна не поняла, шутит ли Петри. «Признаешь?» «Слушай, Анна, у меня нет твоего номера, но я признаюсь, что ждал от тебя звонка. Но это не совсем то, чего я ждал». «Точно? Давай, может, встретимся. Меня интересует эта тема про венгерское меньшинство. А еще ты». В голосе Петри послышались нотки жалостливости. Анна начала беситься. «Прошу прощения, у меня полно работы, так что не могу, но, может, позже», — сказала она и тут же пожалела о своих словах. «Может, позже? Ну что за чепуха?» «Я не посылал тебе никаких сообщений». «Все понятно. Тогда пока». «Анна, не...» Анна положила трубку. Пошла покурить. Она верила Петре. По телефону он показался искренне удивленным и обрадованным. Поначалу. Как сильно, должно быть, она его разочаровала. Подавленная Анна зарылась в одеяло и попыталась расслабить уставшие мышцы. И когда она почти уже с головой нырнула в сон, где ее поджидала тишина и прохладный покой, на телефон пришло сообщение. «Черт возьми, может, стоит поменять номер?» Разнервничалась Анна, нащупывая выключатель. Телефон продолжал сигналить. Это не было сообщения. Кто-то звонил. «Эска, почти полночь. Ере явился в участок.